Глава 12. Придорожное веселье и учение. «Серебрушку! 8 медных монет!» — не соглашался я, отчаянно сражаясь за каждый медяк. «Посмотри на меня! Разве я похож на Креза?» «На кого?» «На царя Лидийского!» «За такие слова 2 серебряные монеты!» «Да чего ты! Слушай, пожалей малыша!» «Нормальные малыши не покупают паутину темных пауков. И их яд, кстати говоря, тоже», — перешел на шепот сидящий в седле игрок. Лошадь под ним казалась сплетенной из узловатого темного дерева. Мышцы под туго натянутой шкурой играли при каждом движении. «Это настоящий спринтер. Пришпорь, и она унесет тебя со скоростью света. Идеальное животное для поспешного бегства, когда надо уйти от горящих праведным гневом стражников». «Почему лошадь, а не свиток телепорта?» «Скорее всего, как подсказывал мой багаж знаний, свиток имелся, но и лошадь необходима на случай, если коварные стражи заблокируют возможность магического перелета». «Можно смело заявить, что поджарый эльф на поджаром жеребце является водителем суперскоростного животного копытного болида, способного скрыться с глаз за считанные мгновения». Игрок был занят придорожной торговлей, разъезжая по широкому тракту и продавая всякую всячину из объемистых сидельных сумок. И мнится мне, что к моей скромной персоне деловитый парнишка с цепким взглядом и скрытым игровым ником снизошел лишь по одной причине – от скуки. Время чуть за полдень. Лениво витают в воздухе сонные облачка пыли, изнемогая от жары, курлыкает под кустом некто жирный и ногастый. Вдаль уходит малый торговый обоз, прошедший мимо нас по южному тракту совсем недавно. Обоз шел медленно. Я успел заметить полускрытые парусиной пару бочек с надписью «Абл» и «Габр» и прочие вещи вроде стопок глиняных тарелок и кружек, связки ложек, мешки с мукой и что-то еще. Обоз прошел и снова стало тихо, только надсадно курлыкал жирный и ногастый. «Ты понимаешь, что с тобой стражи сделают?» «Это изнанка Вальдиры, малек! Будут тебя отовсюду гнать! Будут убивать!» «Не связывайся с темными предметами!» 9 медных монет!» — робко повысил я цену. «За 1 моточек паутины!» «Тьфу! Ты вообще слушал?» «Надо очень!» «А зачем надо?» «Да так, для разного всякого!» «Уф! Ну и черт с тобой, малек! Дарю! Забирай!» «Серьезно?» «Я с болезных денег не беру», — отмахнулся деловитый игрок. «Ты в курсе, откуда я знал, что ты интересуешься такими опасными штуками?» «Откуда?» «Да кто по тракту в обе стороны едет, те и болтают, что шарахается, мыл в пыли дорожный босоногий странник, и выспрашивает у торговцев, не продадут ли они ему яд и паутину темных пауков Глисмора. Ты вообще головой думаешь?» «Так на это и был расчет», — развел я руками. «Что расспросы привлекут ко мне внимание настоящего продавца. Спасибо тебе». «Внимание! Рискованно дурной ты, шмыговик. Еще до моего приезда тебя бы стражи повязали. Просканировали бы тебя магическим артефактом. Проверили бы на тьму. И привет! Смерть от протыкания. Это в легком случае». «Но ведь ты приехал первым». «Только потому, что находящиеся неподалеку стражники очень заняты. Тут неподалеку заваруха случилась, на сторожевой пост сошел грязевой сель. Много игроков и местных убило, какую-то старушку из знати заживо похоронила, еле откопали. А она думала, что уже все, конец, и успела сожрать любимую канарейку. Короче говоря, всех стражей бросили на расчистку завалов. И игроков заодно, кто хотел помочь. То бишь все паладины светлозадые сейчас там, машут усердно лопатами и взывают к Ивове или еще кому. Потому тебя и не повязали». «Счастливчик ты. Понял?» «Понял. Так что план твой был дурацким. Он был бы умным, организуй ты стихийное селевое бедствие сам. Но ты ведь действовал наобум, авось повезет». «Ну да», — скромно признался я. «Куда мне с бедствиями?» «Будь осторожней. Твой ник я запомнил. Вот тебе адресок. Мне передали клочок темно-серой бумаги с одной единственной строчкой. Это адрес форума. Мой ник на форуме «Золотой бивень». Если станешь умнее и богаче, пиши, обсудим. Я многое достать могу». «Спасибо, я запомнил». «Удачи». Незнакомец пришпорил коня и буквально испарился. Настолько быстро умчался прочь. Пошатнувшись от воздушной волны, порожденной скакуном, я огляделся и, убедившись в отсутствии угрозы, побежал по дороге на юг, по пути забросив под куст мухомор. Нагастый прекратил курлыкать и с аппетитом зачавкал. Еще два пункта по списку выполнены. Надо срочно доставить их в ЛК. А затем мне понадобится 5 синих стеклянных шариков и 5 склянок со слизью тоннельного армсала. Армсалы обитали в норах достаточно больших, чтобы в них мог стоять во весь рост гном. Человеку приходилось пригибаться, оркам не оставалось ничего, как двигаться на карачках. Ширина прохода позволяла разминуться с другими исследователями запутанного лабиринта к юго-западу от Альгоры, примерно километрах в 30. Армсалы выглядели как колючие длиннющие сосиски, достигающих более метра в длину, а толщиной примерно в предплечье взрослого мужчины. 20 ног позволяли сумасшедший темп передвижения, а длинные когти гарантировали бег и по стенам, и по потолку. Нужная мне слизь – кровь подземных сосисок. Попробуй добыть, учитывая, что монстр крайне быстр, невероятно агрессивен, а еще взрывается перед смертью, предпочитая избегать долгой агонии и пользуясь возможностью насолить врагам напоследок. Густая кровь представляет собой сильную зеленовато-черную кислоту, способную разъесть любую ткань или кожу, но пасующую перед металлом и стеклом. Уровнями сосиски не впечатляли, от 50 до 57 максимум. Созданный ими лабиринт находился вокруг крохотного озерца, или же гигантской лужи, тут как посмотреть. Этакое запутанное кольцо, частично затопленное. Кое-где придется окунаться с головой. Даже если нет, на полу глубокие лужи, с потолка льют струи холодной воды, свисают мокрые хищные корни. Карта порой пасует. Пропадает отметка местонахождения, приходится двигаться наугад. Помимо армсалов, здесь обитают огромные кроты и какой-то вид толстых червей, предпочитающих путешествовать в почве или изредка высовывающихся из дыр в стене тоннелей. Это место не назвать данжем, но оно было трудным из-за армсалов, из-за их способа атаки. Это примерно так. Вжих! И все. Несколько игроков получали повреждения, и далеко не все успевали заметить стремительную тень, промелькнувшую над головами или проскользнувшую между ног. Не успевали толком очухаться, как уже мелькала следующая тень, нанося новые раны. Что еще хуже, армсалы были ориентированы на магов. Они чуяли ману. И у кого ее больше, тот в фокусе атаки. Маги страдали в первую очередь, и если они погибали, оставались только воины, которых добивали медленнее, но все же добивали. Откуда я узнал столько информации о месте и монстрах? А я просто сидел на покрытом оранжевым мхом камешке и старательно вслушивался в стенание и ругательство колышущейся массы игроков, коих тут не меньше 200. 200! Уровнями от 40 до 100. Игроки переговаривались, делились информацией безвозмездно или же продавали ее за звонкую монету. Неподалеку раскинулся стихийный рынок, где торговали самым необходимым. Мне понравилось это место. Здесь оживленно и суматошно. Длинный двойной ряд замшелых оранжевых камней отделял опасную зону от безопасной. По одну сторону толпа игроков и рынок, по другую – изрытая дырами земля и огромная лужа. В толпе шныряло несколько воришек, я их сумел заметить не сразу, но когда сидишь в стороне от людской массы, начинаешь замечать самых целеустремленных. Я завистливо пощелкал языком и сурово напомнил себе, что тоже являюсь вором, хотя бы теоретически. А еще напомнил себе, что давно ищу отмычки, и похоже здесь у меня есть шанс их отыскать. Например, купить у собрата по преступной профессии. Оценив опасность и хорошо подумав, я сделал выбор и предусмотрительно распределил свободные баллы в одну характеристику. Текущий уровень персонажа – 39. Сила – 60. Интеллект – 2. Ловкость – 75. Выносливость – 64. Мудрость – 2. Доступных для распределения баллов – 0. Система выдала игровое достижение «Здоровяк второго ранга». В первую очередь повысилась защита от физических атак. А стремительные армсалы наносили физический, а не магический урон. Взрыв кислоты не в счет. Хищные корни – также физическая атака, равно как и у кротов. В мешке имелись пустые склянки. Их наличие должно гарантировать получение слизи армсалов, если удастся их прикончить. Думаю, я был единственным охотником за слизью. Остальные игроки пришли сюда по массовому квесту из близлежащих деревень и сел. Они посланы истреблять беспощадно монстров, угрожающих мирной жизни в округе. Лабиринт медленно расширяется, кольцо увеличивается, домашний скот гибнет, звери тянутся на водопой к луже, не подозревая, что она является приманкой посреди уже раскрытого капкана. Слизь можно и купить, я уже приценился. Вполне реально приобрести 5 полных склянок слизи за разумную цену в 3 серебряные монеты. Но я жаждал испробовать свои силы. Я одиночка. Скоро мне возвращаться в катакомбы Альгоры, и там не на кого полагаться. Там придется сражаться в одиночку, и поторговаться там не получится. Все придется забирать силой. Так не стану расслабляться и надеяться на силу денег. Возложу надежды на остроту кинжалов и крепость рук. «Пошли?» – спросил я у ползуна, и Слим уркнул в ответ, ворочаясь на соседнем камне, где уже сожрал весь оранжевый мох. Вернув питомца на его законное место, я почувствовал, как он расплылся, защищая мой затылок и плечи. Я прикрыл его рваным плащом, найденным в паре шагов отсюда. Кто-то выбросил старую вещь, а я подобрал. Мы люди не гордые. Канализация любого сноба и эстета превратит в битого жизнью и совсем не брезгливого прагматика. Крутнувшись на валуне, я отвернулся от толпы и оказался лицом к мерцающей вдали луже. Подо мной приглашающе чернела отвесная дыра в земле. Туда я и опустил ноги, а затем скользнул под землю целиком, с радостью возвращаясь в родную стихию. Мне вслед донесся удивленный вскрик какой-то девушки. «Он один пошел! В одиночку!» «И сдохнет тоже в одиночку!» — веско прохрипел чей-то уверенный бас. «Может, и сдохну!» — согласился я, выставив перед собой кинжалы. «У меня ведь даже умений нет никаких!» «Ну-с, армсалы, вы где?» «Я иду!» Послышалось еще несколько достаточно обидных выкриков и пожеланий, намекающих и жаждущих моей скорой смерти. Хоть бы кто удачи пожелал! Земляная стена оказалась плотной и покатой. Я съехал, как по ледяной горке, и оказался в заполненной эхом мрачной норе. Рука потянулась к скрытому внутри мешка медному фонарю, так часто выручавшему меня в катакомбах. Но секунды промедления хватило для осознания. Тут достаточно освещения, благодаря другим игрокам. Такого я раньше никогда не видел. Впечатление, что здесь состоялся сход, если не пироманьяков, то уже точно светоманов или светофилов. Последнее слово особенно подходило под царящий здесь световой ужас. Факелы. Я насчитал штук 10 образчиков всего древнего способа освещения. Догорающие факелы воткнуты в стены, чадят на земле, шипят в лужах. Магические шары-светляки, их 5. 2 мерно пульсировали, наполняя тоннель бликами света. 3-й тускло светил, явно доживая последние минуты. Последние 2 работали на полную мощь, вырывая у темноты немало пространства. Светящиеся стрелы, штук 20, воткнуты куда попало, чистоколом торчат из стен и потолка. Будь-то обезумевший лучник облил колчан фосфорицирующей краской и принялся палить в разные стороны. Восковые свечи всех цветов и размеров, немного, штук 5 от силы, догорающие огарки по большей части. Мигающие мелкие штуковины, размером с большую монету. Плоские светящиеся блинчики, штук 50 разбросано повсюду. И все это на достаточно небольшом участке тоннеля, крохотный отрезок лабиринта. Света здесь так много, что хочется выбраться обратно на поверхность и широко раскрытыми глазами уставиться на солнце, чтобы на этом тусклом источнике света ошпаренные глазные яблоки могли отдохнуть от ослепительного сияния под землей. Если так пойдет и дальше, я заработаю приступ светобоязни. Дернувшись, я перекатился, лопатками затушив факел. Ненарочно пошел я на этакий крутой маневр и способ тушения огня. В месте, где я только что сидел, мелькнула живая молния, промчавшаяся с невероятной скоростью. Я успел разглядеть длинное колючее тело и размытое облачко вокруг, марево от бешено мелькающих ног. Вот и первый воочию увиденный мною армсал. На нем яростно мигают несколько явно искусственных подсветок. Наверняка подсветка налеплена игроками, чтобы монстра было лучше видно. Однако при неимоверной быстроте твари особого преимущества такая тактика не дает. Попробую успеть прицелиться и спустить тетиву. Почти бесполезно. Но световые вспышки позволили определить, что Армсал разворачивается и берет курс прямо на меня. «Колючая сарделька атакует!» «Причем уже подраненная!» Опустившись на колено, я приготовил кинжалы. Армсал не станет таранить, он не пойдет в лобовую атаку. Он постарается ободрать мне бок своими колючками. Вопрос в том, какой именно бок он выберет. Я чуть двинулся в сторону и почувствовал жар от горящего на земле факела. Если есть выбор между пробежкой по родной сырой земле или по обжигающему огню, что выберешь? Сосиска не захотела становиться шипастым хот-догом и выбрала теневую сторону. Изогнувшись, я на миг стал похож на Триадора, только мой плащ не был красным. Обычная рваная дерюга. Но достаточно плотная и крепкая. Это вам не шелковая тряпочка. Армсал врезался в плащ и вырвал его у меня из рук. Колючий бык умчался во тьму кувырком, издавая странные пискливые звуки, сильно напоминающие ругательство на незнакомом наречии. Я прыгнул следом, с удовлетворением глядя на просевшую жизнь Армсала. Я успел резануть его кинжалом, а вслед уколоть другим. Тут все дело в быстроте и точности удара. Кажется, я сделал ему чересчур сильный педикюр. Убегающий от меня плащ заметно хромал и припадал на одну сторону. «Прямо как в мой додыре», — буркнул я, сворачивая за угол и в прыжке настигая улепетывающую одежку. «Отменный стих. Даже брюки убежали от тебя. Вот тебе, вот тебе, вот тебе». Если б кто меня сейчас увидел, то наверняка тихонько бы повернулся и поскорее убрался. И это был бы вполне здравый поступок, ибо очень уж жутко смотреть, как бормочущий что-то оборванец остервенело колет кинжалами дергающий в огоне старый несчастный плащ, вцепившийся в землю когтистыми лапками и что-то пищащий. Застонав последний раз, плащ посерел и исчез, рассыпавшись в прах. Я прирезал собственную одежду, а ведь только недавно нашел его на помойке, даже не поносил толком. Вместе с плащом погиб и Армсал. Я укатился за угол и прижался к стене. Влажно чавкнуло. Зашипело. Осторожно выглянув, увидел большую дымящуюся кляксу. К ней поспешил. Пустые склянки в наличии, слизь должна набраться автоматически. И ведь ничего сложного в охоте на сосиски. С первого раза получилось, и на мне ни царапины. «Как ты это сделал?» Повернувшись, я увидел тройку игроков, стоящих на карачках друг за другом. Эльфийка с соблазнительными формами впереди, за ней человек, потом полуорк. Я понимаю, почему они поставили девушку впереди. Если уж умирать, то так, чтобы видеть перед смертью что-то приятное взору. Но игроки не казались довольны открывающимся им видами точеной женской фигуры. Они выглядели недовольными. Либо ребята предпочитают виды другого пола, либо им так нехорошо на душе, что ничего больше не радует. «Рыбу надо ловить сетями», – пожал я плечами и удалился. Благо, подходящий от норок совсем рядом и утопает в столь любимой мною темноте, что целебным компрессом легла на мои едва не зашипевшие от светового ожога глаза. На кой черт было разбрасывать столько светильников? От них только вред. «Чун сказал, рыбу? Сетями?» «А ведь он прав. Нужна сеть. Вы же видели, он в плащ поймал его». Шипами наверняка зацепился, запутался. «Клоппи, снимай плащ!» «А почему я?» — заворчал недовольно полуорк. «Потому что ты больше всех пялился на мою...» Я не дослушал. Меня схватили два древесных корня и потащили за собой. Волочась по темной норе, я тихо радовался заворчащего полуорка, заодно пилил кинжалом самый толстый корень. Меня протащило мимо еще одной группы игроков, гусиным шагом браво топающих в неизвестность. «Доброго дня!» – вежливо кивнул я, с шумом волочась мимо и снимая с выступа в стене толстую горящую свечу. «И тебе!» – автоматически ответил кто-то. «Какого?» – удивленно добавил второй. «Тебя там съедят!» – тоненько закричала третья. Ответить я не успел. Меня затащило в боковой тупик и вздело к потолку, где имелась глубокая дыра. Что-то глухо чавкнуло, из дыры полилась зеленоватая жижа. Но тут загоревшиеся древесные корни отпрянули от меня. Упав на землю, я рванулся прочь. Вслед несся разочарованный вой. Я презрительно фыркнул. этот жалкий шум никак не мог сравниться с ужасающим диким воем преследующего меня в катакомбах Альгоры страшного монстра. «Как же здесь хорошо!» — вздохнул я, нацеливаясь на следующего колючего монстра, бегущего так, чтобы зацепить меня за колено. «И как жаль, что отпуск скоро заканчивается!» Удар, прыжок, перепрыгиваю через плети стелющихся по земле корней, подхватив затухающий факел, подпаливаю хищные растения и опять слышится обиженный рев. Раненый Армсал с возмущенным блеянием рвется в атаку. «Вот прямо не хочется от вас уходить!» — с сожалением произнес я. «Но Родина зовет!» Шипастый Армсал не успел ничего ответить на мое душещипающее признание. Он был занят торчащим из его бока кинжалом. Закрутившаяся тварь упала на пол, я тут же пригвоздил ее вторым кинжалом. Несколько секунд мы возились в грязи, расплескивая лужи и туша свечи и факелы. Из битвы я вышел победителем, что и неудивительно. Стоит замедлить Армсала, и он становится почти беспомощным. Я побежал дальше по темным и почти родным проходам. Старался не шуметь, перепрыгивая лужи, избегая хватки корней и не обращая внимания на сражающихся с червями кротов, чьи передние лапы походили на когтистые орудия пыток. Нарежу кусочками еще несколько армсалов, и можно выбираться наружу. Уже ясно, местный лабиринт чрезмерно и незаслуженно захвален. Нет здесь ничего ужасного, и погибающие игроки виноваты сами. Надо быть чуть решительнее и чуть быстрее. Их бы всех на недельку в канализацию, дать им один свечной агарок на троих и одну плесневелую булочку. И это живо закалит их души. Так, что-то я совсем зачванился. Надо поумерить гонор, а то мое эго уже не вмещается в подземных тоннелях. Услышав знакомый топоток лихорадочно работающих многочисленных ножек, я метнулся к противоположной стороне прохода и приготовил кинжалы. Приближается очередной хот-дог. «Почему бы и нет?» — удивленно и добродушно спросил старик, перекидывая ногу через седло крепкого ослика и спешиваясь. «Тебе ученье, а мне немного деньжат на пропитание». «Спасибо вам, мастер-картограф», — заулыбался я, причем искренне. «Приятный дедушка. И совсем без пафоса. Одет просто. Обычные штаны, рубашка, куртка, короткие сапоги, плотный шерстяной плащ зеленого цвета. Путешествует неспешно по этим землям. Меня на дедушку навела сияющая девчонка, радостно машущая картой. Она и поведала, что вон в том удаляющемся облачке пыли скрывается пожилой картограф, которому есть что продать или чему обучить. Я воспринял это как знак Божий и, одарив девушку яблоком, ринулся догонять степенно шагающего осла. Выбравшись на солнечную поверхность, как-то чересчур уж я насытился ярким светом и обилием разумных двуногих вокруг. Как турист, сумевший наконец-то выбраться куда-нибудь в жаркие тропики, в первый же день жестоко сгорает на солнце и до одури накупавшись в море, предпочитает все оставшиеся дни отпуска провести в прохладной полутьме гостиничного номера, смотря лениво телевизор и зябко кутаясь в халат. Вот и я так накупался, насмотрелся. Себя показал, причем сумел некоторых свидетелей поразить. И заодно выяснил, что пребывание в суровых условиях подземелья закалило меня, как стальной прут. Ну ладно, я пока не стальной прут. Это я загнул. Но меня вполне можно сравнить с каменной твердости сухарем. И в тепличных условиях наверху я боялся размякнуть и превратиться в жиденькую тюрю, как большинство из увиденных мною не умеющих толком сражаться игроков. Поэтому я торопился обратно в подземелье, где ждало много важных дел. Но было здесь наверху кое-что, чего не было внизу. Например, живущие здесь учителя. Хотя я ошибаюсь, уверен, что даже глубоко внизу имеются некие учителя и мастера. Катакомбы огромны. Но как их найти? И раз уж у меня есть шанс приобрести кое-какие познания, не стоит пренебрегать возможностью. «Жажду я знаний картографических, уважаемый мастер». Продолжил я, протягивая дедушке объемистую кожаную флягу, наполненную неплохим молодым вином. Мне ее подарил хозяин большой телеги, кому я помог насадить обратно на ось слетевшее колесо, а перед этим найти его во враге, куда оно укатилось. Пришлось ради колеса сразиться с тощим свирепым волком. Одним словом, обычный автоквест, генерируемый системой и встречающийся на каждом шагу. Награда, пара добрых слов, похлопывание по плечу и фляга с вином. Почему я так смело протянул флягу возможному трезвеннику и ярому противнику хмельного дурмана? О, меня надоумил дедушкин нос. Такой яркой сливы давненько видеть не приходилось. А до этого только в старых кинофильмах. Нос путешествующего картографа доминировал на его лице, как Эверест доминирует над окружающей гористой местностью. Лиловое пятно приковывало взор, а если взглянуть чуть выше, то увидишь веселые и совсем молодые глаза. Дед флягу взял. Можно сказать, с удовольствием принял он сей дар от молодого адепта, жаждущего познать хотя бы частичку картографического мастерства. Эк, меня потянуло на сложное высказывание, столь несвойственное моему молодому разуму. Что-то нахлынуло на меня вчера. Эх, хорошо, Винцо. Жаль, немного его. Все вам, мастер, поспешил я заверить старика. Приятно встретить столь уважительного к стариковской жажде отрога. Чем могу помочь я тебе, о достойный юноша? При этом мелькнула на мгновение надпись, свидетельствующая о повышении уровня моей репутации на 2 пункта. Угодил я деду. «Карты составлять толковые мечтаю научиться», — признался я. «Жажду. Путешествую я в местах темных, запутанных. В настоящих лабиринтах блуждать приходится. И потому без верной карты в руках заплутать не мудрено». «Верно сказано. Без путеводной карты в путешествие пускаться не стоит». «Что ж, вот тебе мое предложение, отрок. Как тебя зовут-то?» «Шмык. А вас как величать, мастер?» «Меня зови дед Кряжес. Такое вот мое имечко, данное мне много лет тому назад. А родом я из одного горного села, расположенного так высоко, что облака проплывают под ним, и каждый плевок становится частью дождя, падающего на равнины». «О как!» «Вот тебе мое предложение, Шмык. Отправляйся вместе со мной в путешествие. Хотя бы 10 деньков побродишь вместе со мной по буеракам и оврагам. Вместе нарисуем несколько карт. Найдем неточности в картах старых. А коли найдем, то перепадет нам с тобой немного серебра на покупку славного венца. Гильдия картографов не скупится, когда на кону их репутация. А я, старый Кряжес, всегда рад честным путем заработать деньжат. С тебя за науку возьму вином и дой. Грех с юных отроков деньги требовать». «Эх», — с нескрываемой искренней досадой сказал я, в сердцах ударяя себя кулаком по бедру. «Как бы я хотел! Черт, заманчиво! Но не смогу я пойти с тобой, мастер Кряжес. По поручению важному и неотложному я здесь. Возможно, на кону жизнь одного старика, что давно уже не видел солнечного света». «То причина важная», — вздохнул после небольшой паузы Кряжес. «Этим пренебрегать нельзя. Что ж, коли найдешь ты меня в будущем на одной из множества дорог, буду рад, если столь вежливый и велеречивый отрок составит мне компанию». «Мне бы хоть чему-нибудь научиться прямо сейчас», — робко произнес я. «Хм, ты упоминал места темные и запутанные. Не про подземелье ли часом идет речь? Или им подобные места?» «Именно так, мастер Кряжес, именно так. Про подземные катакомбы, многоуровневые и запутанные. Там лабиринты страшные». «Что ж, раскрою я тебе пару небольших секретов. Поделюсь знаниями», — притопнул ногой старик. «Но только касательно картографирования подземного. Область там узкая, особая». «С радостью приму любые ваши слова, мастер Кряжес. И учеником вашим стану с радостью». «О как!» — удивился дед. «Учеником? Возможно и это, но уже не бесплатно, как ты понимаешь. Таковы условия гильдии картографов. Я бы и рад брать за свои уроки цену вином и нехитрой снедью, но их правила строги». «У меня есть деньги!» — мгновенно сориентировался я. Я брякнул насчет ученика просто так, чтобы польстить путешественнику. «Но коли предлагают, надо брать». «Ладушки, не будем тянуть спящего Хрога за его телебулы. Друг Шмык, желаешь ли ты стать учеником старого картографа-бродяги Кряжеса?» «Да», — с ответом я точно не задержался, хотя пребывал в изумлении. «Не каждый день тебя берет в ученики немного пьяненький дедушка, стоящий на обочине пыльной дороги». Ослик картографа подъедал куст и не обращал на нас внимания. Да и остальные, проезжающие по тракту игроки и местные, не особо глазели в нашу сторону. Их интересовало одно – поскорее преодолеть путь от точки А до точки Б. Поздравляем! Вы стали учеником старого картографа-бродяги Кряжеса. Внимание! Важно! Отныне вы связаны цепью «Учитель-ученик». Подробней в примечаниях. Крайне рекомендовано к обязательному прочтению. «Буду рад учиться под вашим началом, мастер Кряжес», — склонился я в поклоне. «Спасибо, что приняли меня под свое крыло». «Говорил же, ладно ты слова складываешь», — усмехнулся старик. «Примите вот этот виноград и пару яблок как незначительный дар от нового ученика». «Спасибо тебе, Шмык. Не только нового, но и единственного ученика. Кому нужен старый бродяга, не могущий справиться со строптивым ослом?» «Мне нужен очень!» «Так, есть ли у тебя карта, начертанная тобою? Именно тобою, без чужой помощи?» «Есть. Карта самодельная. Чернила из сока светящейся плесени. Перо, очиненное кое-как. Но я старался». «Вижу», — кивнул Кряжес. «Старание заметно в каждой черточке. А вот здесь ты проходил не один раз. Странно, не узнаю я этих коридоров и залов. Не бывал я в тех местах. Где это, коли не секрет?» «Катакомбы под градом Альгоры. Темное, мрачное и запашистое место, хранящее множество тайн. Теперь понимаю твои слова про каменные лабиринты. Смотри сюда, друг Шмык. Вот здесь и здесь линии коридоров отмечены слишком слабо. Перо должно давить сильнее. Линии будут четче. Общая картина получится яснее. А вот здесь отмечены тобою двери. Запертые двери. И, судя по всему, внутрь ты попасть не сумел». «Не сумел», — признался я и засунул руку в карман, где лежало аж три набора стальных и медных отмычек. Один набор был зачарован начинающим темным артефактором, что давало плюс 1% к успешному взлому. Я закупился сразу, как только поймал одного из воришек за рукав. Тот сначала заершился, а когда понял, что я, можно сказать, коллега и даже побывал в тюрьме, то сразу подобрел и подсказал, кому можно обратиться за набором для начинающего взломщика. И в набор входили не только отмычки, но и кое-что еще. Я взял все. «Мои слова про нажим пера запомнил, ученик?» «Запомнил», кивнул я, внимательно следя за ползущим по карте узловатым пальцем старого картографа. «Чернила лучше брать разноцветные, не меньше 5 цветов. Карта станет многоцветной, яркой, приятной взору и, что главное, легко разбираемой». «Спасибо за науку». «Чернила я тебе продам, без наценки. За ту же цену, по которой брал сам в одной далекой морской свайной деревушке, где жители добывают удивительные цвета из океанских глубин». «Спасибо». «А вот здесь ты обозначил дыру в полу». «Ну кто же так рисует провал? Это не провал, а просто темное пятно. Непонятное и без четких контуров. Так нельзя. А вот коли бы ты провел черту здесь и здесь, то вышло бы на загляденье». «Спасибо, мастер Кряжес». «А вот тут и тут перо следует немного наклонить, да и в чернила не так глубоко макать, чтобы черта вышла прерывистой и тонкой. Это позволит точнее выразить». «Поздравляем! Вы изучили новое малое знание! Поздравляем! Вы изучили новое малое знание! Поздравляем! Вы изучили новое малое знание! Поздравляем! Вы изучили новое среднее знание! Поздравляем! Вы изучили новое малое знание!» Тихо звякающие строчки сыпались в интерфейсе одна за другой. Мои знания росли. Не умения, а именно что знания, о чем сразу же уточняла система. Моя самодельная карта менялась на глазах, в тех местах, где ее небрежно коснулось перо старого мастера, а он продолжал обучать меня сложному ремеслу. «В подземных местах случаются и тайники особые. Как правило, в стенах и полу они скрыты. Это же касается и ловушек. Одни и те же способы у картографа для их обнаружения. Хотя советую найти тебе нарукавную мигалу, что в ряде случаев может спасти тебе жизнь или указать на интересное место, коли тайник или ловушка скрыты при помощи магии. Я дам тебе одну. В подарок, как ученику. Но они не вечны. 40 раз мигнет, от силы 50. И все. Камешек потухнет навеки. Спасибо. Смотри, как обозначать на карте ловушки. Это важно. Ведь за тобой по твоей карте пойдет, быть может, другой путешественник. И поэтому надлежит оставлять важные пометки правильно. Запоминай. Поздравляем. Вы изучили новое среднее знание. Поздравляем. Вы изучили новое малое умение. Поздравляем. Вы изучили новое малое знание. Поздравляем. Вы изучили новое малое умение. Слыша краем уха громыхающие мимо повозки, я не сводил глаз с разливающегося соловьем старика, жадно впитывая каждое его слово. Вряд ли можно было найти в этот час более внимательного слушателя, чем я. Как много нового я узнал! Моя жажда вернуться в подземелье стала сильнее. Я уже видеть не мог слепящие дневные светила. Хочу в катакомбы! Тем более, что список я почти собрал. Остался только один пункт. И еще надо постараться получить пару боевых умений. И можно возвращаться в родную канализацию. А вот здесь надлежит делать обводку тщательнее. Эта обводка заявляет без слов. Стена монолитна. Нет в ней проходов. Это касается всех стен. Не только природных, скалистых или земляных, но и сложенных из кирпича или же иного материала. А вот здесь ты поставил кляксу. И что сие означает? Нельзя. Надо всегда очищать карту от подобных огрехов. Ведь можно принять кляксу за обитающее там чудовище. А поговаривают, что жил в древности мастер-картограф, что затем удалился от мира и заперся в некой огненной келье. Так этот мастер, обладая начертанной им самим картой той или иной местности, одним росчерком пера мог поместить в любое ее место настоящее чудовище. Коли это правда, нам следует возрадоваться, что сей умелец, вместе с его ужасающими талантами, решил отринуть от себя мир. А здесь ты оставил пометки рукописные. Что ж, карта твоя, друг Шмык, но почерку следует уделять особое внимание. Почерк картографа должен быть разборчив до последней буковки. Да, мастер. И вот этому краю карты уделим мы особое внимание. Перекрестки и развилки. Так их обозначать нельзя. Вот как надо. Да, мастер. Да, мастер.